Сначала Инна и домработница Ольга Алексеевна, а после переезда в Переделкино только ОА. Переделкино ей стало несколько лучше. Сначала, не дожидаясь положенных 3 месяцев, ее стали сажать в постели, спустив ноги. Потом ее стали поднимать. Она как бы стояла, но сил самостоятельно стоять у нее не было. Ее пытались даже водить, очень-очень поддерживая, но сама она не могла ступить ни шагу. Затем приспособили кресло на колесах и пару раз вывозили на террасу. И все это на 1-1.5 месяца раньше обычного в таких случаях срока. За это время вышла в Италии книга ее воспоминаний «Лиля Брик» с Маяковским. Ей ее прислали с кипой рецензий. Весь первый тираж разошелся, печатает второй. Книга стала бестселлером. Потом в Переделкино приехала Рита Райт, вернувшись из Стокгольма. Она рассказала, что прочла рукопись Анни Чартерс, которую та написала про Л.Ю. и исправила в ней какие-то неточности и ляпсусы. В общем, положительные события. И все-таки она слабо радовалась этому. Была грустна, молчалива, безучастна. Я думаю, она была подавлена тем, что прошло 2.5 месяца, она так же беспомощна, так же зависит от окружающих, что она сама не может повернуться в кровати, и надо звать Ольгу Алексеевну. И еще, я думаю, она казнилась тем, что в тягость окружающим, главным образом В.А., который физически в свои 75 лет не мог ее ни повернуть, ни поднять, хотя никто не давал ей повода так думать. Уход за ней был идеальным и безотказным. Выглядела она очень ослабевшей, сильно похудела, но всегда была подкрашена. Какого труда ей это не стоило. И страдала, что не может вымыть и покрасить голову. Был последний месяц лета, когда неизменно желтело и краснело кленовое дерево рядышком за забором Бориса Пастернака. Днем бывало спокойно, люди не приезжали без ее разрешения. Она подремывала, листала книги, вспоминала. «Знаешь, — сказала она мне как-то, — я теперь время от времени влюбляюсь в разные стихи Володи. Иногда они мне снятся. Иногда снятся чужие стихи. Но Маяковский каждый день. Сегодня вот это. И Бог заплачет над моей книжкой. Не слова, судороги, слипшиеся комом. И побежит под небом с моими стихами под мышкой и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым». Как-то утром проснулась и говорит: «Опять снилось стихотворение Володи. Начало забыла, наконец помню, опавшим лепестком под каблуками танца». Это из неоконченного. «Я знаю, найди мне». Прочла, отвернулась и больше ничего не сказала. Как-то вечером вдруг сказала: «Подумать только, сегодня впервые в жизни я не взглянула на себя в зеркало». К смерти Л.Ю. относилась философски. «Ничего не поделаешь, все умирают, и мы умрем». И хотя как-то сказала: «Не важно, как умереть, важно, как жить», свою смерть заранее предусмотрела. «Я умереть не боюсь, у меня кое-что припасено. Я боюсь только, вдруг случится инсульт, и я не сумею воспользоваться этим». Тогда об этих словах забыли. В своем дневнике вскоре после смерти Маяковского она записала: «Приснился сон. Я сержусь на Володю за то, что он застрелился, и он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: —